По дороге я остановился, купил колу. Залпом заглотнул, купил еще. Посмотрел на свое лицо в витрине магазина. Оно выглядело нехорошо. Узкие красные глазки, расплывшиеся черты. Я дал бы что угодно за возможность отсрочить встречу на 3 часа. Но ее поезд прибывал на вокзал через 13 минут, так что вариантов не было. Вот дорога, вот время. Она вышла на перрон вся такая радостная и легкая. С улыбкой огляделась вокруг, высматривая меня. Я помахал рукой, и она пошла ко мне одной рукой, везя за собой чемодан. Увидела меня. «Привет», — сказал я. «Ты что, пьяный?» — спросила она. Я сделал шаг навстречу и обнял ее одной рукой. «Привет», — снова сказал я. «Вчера мы с Эриком засиделись лишку. Ну, не бойся, мы с ним у нас сидели». «От тебя разит перегаром», — сказала она и высвободилась из моих объятий. «Как ты мог так со мной поступить? В такой день?» «Ну, прости», — сказал я. «Ну, ничего же страшного, да ведь?» Она не ответила и пошла. Молчала все время, пока мы выходили из вокзала. На эскалаторе на Клара-Бергс-Аудуктен она начала меня костерить. Подергала дверь аптеки наверху. Та оказалась закрыта, воскресенье же. Мы пошли вниз, в сторону аптеки с другой стороны НК. Она обесилась всю дорогу. Я плелся рядом, как пес. Вторая аптека была открыта. «Вот дерьмище», — сказала она. «Как же ты меня достал! Не понимаю, зачем я с тобой живу? Ты думаешь только о себе. Тебе вообще пофигу, что вчера произошло?» — сказала она. Подошла ее очередь. «Тест на беременность, пожалуйста». Заплатила, взяла. Мы вышли и пошли вверх по Рейрингсгаттен. Она продолжала швыряться обвинениями. Они лились непрерывным потоком. Прохожие косились на нас. Но ей до этого дела не было. Гнев, которого я так в ней боялся, завладел ею целиком. Мне хотелось попросить ее остановиться. Попросить не сердиться так. Я же извинился. Хотя ничего не сделал. Не было никакой связи между нашими СМСками и тем фактом, что я продолжил пить со своим норвежским другом, как и факт, что я напился, никак не был связан с тестом на беременность, который она держала в руке. Но она смотрела на ситуацию иначе. Для нее это были связанные вещи. Она романтик. У нее была романтическая мечта. Мы двое, любовь, наш общий ребенок. А мое поведение растоптало мечту или напомнило Линде, что эта мечта только ее. Я плохой человек, совершенно безответственный. Как я смел думать о том, чтобы стать отцом? Зачем я втравил ее в это? Я шел рядом с ней и сгорал от стыда, потому что все таращились на нас. Сгорал от чувства вины, потому что надрался. Сгорал от ужаса, потому что она со своей бешеной яростью перла прямо на меня и на все мое. Это было унизительно. Но поскольку она была права, поскольку невозможно было отрицать то, что она говорила, это особый день, когда мы, возможно, узнаем, что у нас будет ребенок, а я напился и явился встречать ее пьяный, то я не мог попросить ее прекратить и не мог послать ее к черту. Она была права или была в своем праве. Мое дело склонить голову и все принять. Я вдруг подумал, что Эрик бродит, возможно, неподалеку, и наклонил голову еще ниже. Мысль, что кто-нибудь знакомый увидит меня в таком виде, казалась чуть ли не самой страшной. Мы поднялись по лестнице, вошли в квартиру. Перекрашенную, убранную, все вещи расставлены по местам. Это был наш дом. Я остановился в середине квартиры. Линда лупила по мне своим гневом, как боксер колотит грушу. как будто я вещь, как будто у меня нет чувств, нет души, как будто я пустое тело, которое топчется в ее линды жизни. Я знал, что она ждет ребенка. Я был совершенно в этом уверен. Причем уверен с той секунды, когда мы его зачали. Я сразу подумал, тогда вот оно случилось, у нас будет ребенок. Так и вышло. И вдруг меня прорвало. Внутри слетели все заглушки. Обороняться мне было нечем. Защита сдалась. Я зарыдал. Такие моменты я полностью теряю контроль вообще надо всем, и ситуация выглядит еще и нелепо. Линда умолкла и посмотрела на меня. До сих пор она ни разу не видела меня плачущим. Я не рыдал с папиных похорон, а прошло почти 5 лет. Вид у нее стал испуганный. Я отвернулся, я не хотел, чтобы она видела. Это 10-кратно увеличивало унижение. Я получался не только не человек, но и не мужчина тоже. Но не отвернуться, не закрыть лицо руками, не выйти в коридор, ничего не помогало. Я рыдал, как безумный. Это было безумие. Прорвало все плотины разом. «Карл Уве!» — сказала она у меня за спиной. «Милый мой, Карл Уве! Я ничего такого в виду не имела. Просто очень расстроилась, потому что ждала другого. Но ничего страшного. Карл Уве, дорогой, не плачь. Ну, не плачь!» Я и сам хотел не плакать. Я точно меньше всего хотел, чтобы она видела меня рыдающим. Но перестать рыдать не получалось. Она попробовала обнять меня. Я отпихнул ее. Набрал воздуха, пробуя продышаться. Получился дребезжащий, жалкий всхлип. «Извини», — бормотал я. «Извини, я не хотел». «Я жалею, что не сдержалась», — сказала она. «Опять на том же месте», — сказал я и улыбнулся сквозь слезы. У нее тоже были зареванные глаза, и она тоже улыбнулась. «Да», — сказала она. «Да», — сказал я. Я пошел в ванную, снова всхлипнул, содрогаясь всем телом, и снова дрожь при попытке набрать воздуха. Но постепенно, когда я несколько раз умылся холодной водой, стало легче. Когда я вышел, Линда так и стояла в коридоре. «Ты получше?» — спросила она. «Да», — сказал я. «Такое идиотство! Это с похмелья! Мне вдруг нечем стало защищаться. Вообще все стало вдруг невозможно!» «Ничего страшного, что ты плакал», — сказала она. «Для тебя ничего. А я не люблю. Мне бы лучше, чтобы ты ничего этого не видела. Но теперь ты уж видела, теперь все знаешь». «Вот такой я». «Да, такой прекрасный». «Перестань», — сказал я, — «хватит. Перевернули страницу». «Скажи лучше, хорошо у нас тут стало?» Она улыбнулась. «Фантастика!» «Вот!» Мы обнялись. «Ну что?» — сказал я. «Пойдешь, посмотришь?» «Сейчас?» «Да». «Хорошо. Только еще обними меня». Я обнял. «Ну?» Она засмеялась. «Окей». Она ушла в ванную и вернулась с белой полоской в руке. «Надо подождать несколько минут», — сказала она. «А ты как думаешь?» «Сама не знаю». Она пошла на кухню, я за ней. Она смотрела на белую полоску. «Что-нибудь видно?» «Нет, ничего не происходит. Значит, может, и нет ничего». «А я была так уверена, что есть». «Но оно и есть. Тебя тошнит? Слабость?» Сколько еще признаков тебе нужно? Один. Смотри-ка. Она ведь стала голубая. Она ничего не сказала. Подняла ко мне лицо. Глаза были темные и серьезные, как у зверя. Да. Мы были не в силах молчать полагающиеся 3 месяца. Уже через 3 недели Линда позвонила своей маме, и та заплакала от радости. Моя держалась более сдержанно. Как здорово, как приятно. Но тут же призналась, что беспокоится, как мы справимся. Линда учится, я пишу книгу. «Время покажет», — сказал я. «В январе увидим». Я знал, что маме всегда нужно время, чтобы привыкнуть к любым переменам. Сначала она должна все обдумать, а потом уже происходит сдвиг, и она принимает новое. Ингве, которому я позвонил сразу вслед за мамой, сказал: «Ого, отличные новости». «Да», — сказал я, вышагивая по внутреннему двору с той же сигаретой. «Когда ждете?» — спросил он. «В январе», — сказал я. «Поздравляю», — сказал он. «Спасибо», — сказал я. «Слушай, мы тут с Ильвой на футболе, и мне не очень удобно говорить. Давай я тебя попозже наберу». «Конечно», — ответил я и положил трубку. Я закурил новую сигарету и понял, что не вполне доволен их реакцией. «У меня будет ребенок! Это же великое событие!» Видно, мой отъезд в Швецию все же сказался. Я общался с моими постоянно, как и раньше, но что-то все же изменилось, и я пытался понять, со мной или с ними. Я был теперь не так близко, а жизнь моя менялась раз за разом фундаментально. В нее входили совсем новые места, люди, ощущения, и ничего из этого я не мог донести до них целиком, при том, что по-прежнему рассчитывал на полное понимание, как раньше в Тюбакене, а затем в Твейте и Бергене. «Что-то я многовато накрутил», — сказал я себе. Когда я 7 лет назад позвонил Ингве с новостью, что издательство берет мой роман, брат был примерно так же лаконичен. «Надо же», — сказал он, — «очень хорошо». Для меня это была умопомрачительная новость. Главное событие жизни, и я думал, что все будут потрясены не меньше. Так, естественно, не бывает. Большое, значительное всегда воспринимается с трудом. Особенно, если новость застает человека посреди беготни неотложных дел, как обычно и случается. Рутина перетягивает внимание на себя, превращает в мелочь почти все, за исключением событий такого масштаба, когда тривиальные заботы тихо отходят в сторонку. Но каждый день жить в таких масштабах нельзя. Я затушил окурок и пошел наверх к Линде. Она взглянула на меня с любопытством, когда я открыл дверь. «Что они сказали?» «Страшно обрадовались. Передавали тебе приветы и поздравления». «Спасибо», — сказала она. «Мама чуть с ума не сошла. Правда, у нее всегда эмоции через край». Вечером перезвонил Ингве и сказал, что мы можем взять у них все приданное для малыша. Коляску, пеленальный стол, комбезы и боди, пустышки, брюки, свитера и ботинки. Они ничего не раздали. Линда очень растрогалась, а я потешался над ней, что ее сентиментальность возросла в разы за последние недели и начинает выглядеть странновато. Она посмеялась в ответ. Ее мама регулярно нас навещала. Привозила обалденную домашнюю еду, часть которой мы потом замораживали впрок, несколько мусорных мешков, набитых детской одеждой, которые передали дети ее мужа, и коробки игрушек. Она купила нам стиральную машину, и Видар, ее муж, установил ее. Линда продолжала учебу, я продолжал работать в коворкинге в башне. Взялся читать Библию, нашел католический книжный и скупил все как-то связанное с ангелами, читал Фому Аквинского и Августина, Василия и Иеронима, Гоббса и Бертона, купил Шпенглера и биографию Исаака Ньютона, монографию о просвещении и монографию о барокко. Все это кучами громоздилось вокруг меня, когда я писал, стараясь каким-то образом свести все эти идеи и системы в единое целое или подтолкнуть в том же направлении то самое пока мной не нащупанное «нечто». Линда была счастлива, но в ней то и дело просыпались какие-то глубинные чувства, заставляя всего бояться. Сумеет ли она заботиться о ребенке, когда он родится? А вдруг не родится? Она может его потерять. Такое случается. И что бы я ни говорил, что бы ни делал, ничто не могло развеять подобных страхов. Они овладевали ею безраздельно, но, к счастью, потом проходили. В конце июня мы поехали в Норвегию в отпуск. Сперва на несколько дней на Трумею, потом в Ларколлен, где мы сняли домик у Эспена и Анны, а оттуда к маме в Йолстер. Водительских прав не было ни у нее, ни у меня, и я тягал наши чемоданы в аэропортах, поездах, автобусах и такси, а Линда шла рядом, ей нельзя было поднимать ничего тяжелее яблока. В Арендале нас встретил Арвид. Он был тоже с Трумёи, но несколькими годами старше меня, и изначально приятельствовал с Ингве, а мы пересеклись в Бергене, где он тоже учился. Несколько месяцев назад он гостил у нас в Стокгольме. Он хотел забрать нас в гости к себе домой, но я знал, что Линда устала и захочет сначала заселиться в снятый нами домик, и чтобы придать своей просьбе весомости, я практически вместо «здрасте» сообщил Арвиду, что мы ждем малыша. Посреди залитой солнцем Арендалской улицы это прозвучало резко и бестактно. «О, поздравляю», — сказал Арвид. «Так что нам бы лучше сначала поехать в наш домик и отдохнуть». «Не вопрос», — сказал Арвид. «Тогда я сейчас отвезу вас туда, а попозже заберу оттуда на лодке». Домик оказался простецкий, кемпинговый. Я пожалел о своей затее, как только его увидел. Я хотел, чтобы Линда полюбовалась на места, откуда я родом, на здешнюю красоту, но в этой халупе ничего красивого не было. Линда поспала часа два. Мы пошли на мол, и тут появился Арвид, сбривая моторкой пену с волны. Мы перебрались на Хисею, где он жил. Маленькие белые домики на маленьких, в вечернем солнце почти красноватых, скалах, окруженные зелеными деревьями, под сводом синего неба, над сводом синей воды. Вот мимо чего мы плыли. И я думал, блин, как же здесь красиво! И ветер, налетавший каждый день с заходом солнца, он менял ландшафт до неузнаваемости. Я видел это сейчас и помнил по своему здешнему детству. Именно что до неузнаваемости, потому что точка сборки, соединявшая разные элементы в единый ландшафт, разлеталась под натиском ветра на части, как камень под ударом кувалды. Мы высадились на берег, дошли до дома, сели в саду за стол. Линда погрузилась в себя, и в этом сквозила враждебность. Я напрягся. За столом сидела вся семья и друзья Арвида. Я впервые предъявил им Линду и хотел показать ее во всей красе. Какая у меня замечательная девушка! А она артачится. Я нащупал под столом ее руку и пожал. Она взглянула на меня, но не улыбнулась. А я-то знал, какой обаятельной она умеет быть, как хорошо дается ей как раз вот все это. сидеть за столом с другими людьми, болтать, рассказывать, шутить, смеяться. С другой стороны, успел подумать я, вспомни, как ты держишь себя с незнакомыми приятелями Линды. Молчишь, зажимаешься, стесняешься, можешь просидеть весь обед, не сказав ничего сверхстрого необходимого. О чем она думает? Что ее задело? Арвид? Желание покрасоваться, которое изредка накатывает на него? Анна? Атле? Или все же я сам? Не ляпнул ли я чего-нибудь сегодня? Или дело в ней самой? И вообще никак не связано со всем вышеперечисленным. После обеда мы поехали кататься на лодке вокруг Хисёи и дальше к Мердо. И когда мы вышли на открытую воду, Арвид прибавил газу. Быстрая легкая лодка глиссировала над водой. Волны глухо ударяли о ее нос. Линда побелела. Она была на третьем месяце. «Достаточно этих рывков, и она потеряет ребенка», — читал я ее мысли. «Попроси его потише», — прошипела она. «Это опасно для меня». Я взглянул на Арвида. Он сидел у руля и с прищуром улыбался бившему в лицо просоленному свежему воздуху. Я сомневался, что опасность реально есть, и не сумел заставить себя вмешаться и попросить Арвида сбросить обороты. Уж слишком это было глупо. Хотя Линду трясло от страха и злости. Ради нее я ведь могу вмешаться, даже если буду выглядеть идиотом. «Все хорошо», — сказал я Линде. «Это не опасно». «Карлуве», — прошипела она, — «попроси его сбавить скорость». «Это смертельно опасно, ты что, не понимаешь?» Я придвинулся поближе к Арвиду. Мердо приближался жутко быстро. Арвид посмотрел на меня. «Хорошо, правда?» Я кивнул и улыбнулся в ответ. Уже открыл было рот попросить сбросить скорость, но ничего не сказал и снова сел рядом с Линдой. «Это не опасно», — сказал я. «Она только стиснула губы, вся белая». Мы прогулялись по Мердо, расстелили плед, попили кофе, съели печенье и двинулись назад к лодке. Вдоль пристани я шел рядом с Арвидом и сказал ему, «Линда немного напугалась по дороге сюда. Она беременна. Ты знаешь, и качка. Мы не можем идти обратно поспокойнее. Ну, ты понимаешь?» «Не вопрос», — сказал он. Весь путь до Хове мы плелись самым малым ходом. Я прикидывал, демонстрация это с его стороны или искренняя забота. Получилось неловко, причем оба раза. И когда я сделал ему замечание, и когда не вмешался по дороге туда... «Ну что сложного сказать? Слушай, сбавь скорость, будь другом, моя беременна». Тем более, что страх и тревога у Линды не просто так. Ее выписали из клиники всего 3 года назад. До этого она 2 года находилась в маниакально-депрессивном состоянии. Рожать ребенка после того, через что она прошла. Определенный риск. Она сама не знает, что с ней будет». Вдруг она снова войдет в маниакал или депрессию? Вдруг из-за этого ее положат в клинику? Что будет тогда с ребенком? Впрочем, она успела оправиться от того эпизода, была сейчас совершенно иначе укоренена в жизни. И я, видя ее каждодневно в течение почти года, знал, что все будет хорошо. На тот эпизод я смотрел как на кризис. Огромный, всесторонний, но оставшийся позади. Теперь Линда была здорова и телесно, и душевно, а скачки настроения, все еще случавшиеся время от времени, не выходили за пределы нормы.